Секундное помутнение и жесткое желание сделать ей больно ушло так же мгновенно, как и нахлынуло. А вот мысль измотать и без того уставшую Дару, просто уходя от ее атак, показалась мне дельной. Впрочем, до первого шквала ее ударов. Она била точно, быстро и очень болезненно. Удары ее не были сильными, а скорее хлесткими. Ей не хватало массы, чтобы повалить меня или выбить из равновесия, но хватало скорости, чтобы самой меня измотать. На мое счастье, когти из перчаток своего костюма, что она нашла в низовье, Дара не выпустила, иначе лицо мое стало бы месивом. Поначалу успешно защищаясь, я стал пропускать удары за ударом, уже не особо сопротивляясь. Я искренне любовался ею. Она была азартна, быстра, будто наточенное лезвие, словно удар хлыста. Ей нравилась эта драка. Она будто бы танцевала, а не билась. Знакомая ситуация. Знакомый взгляд. А затем все кончилось. Она, сделав ошибочный выход вперед, слегка провалилась. Я же заломил ее руку и отбросил на пол. Стоило ей едва коснуться влажного и холодного бетона, как она мгновенно отключилась, полностью обессилев. Я уселся рядом, понимая, что меня внезапно хорошенько отделали. Вот это было больно. Что с ней? Это похоже на рефлект, только очень необычный. Очнется, спросим. Я закурил, опершись о стену. Что-то такими темпами я сдохну быстрее, чем хотел. Злата, ей нужны силы. Там, наверху, я видел браслеты санитонов с морфотоником. Нацепи на нее, пока она спит. И захвати мне тоже один. Знакомая штука. Улучшает релаксацию во время сна. Но частый прием очень вреден. Разок можно. И да, как вернешься, я бы хотел подарить тебе то, о чем мы говорили. Акт второй. Часть 69. Ну, как себя чувствуешь? Злата лежала на одной из каталок и глядела в темный потолок, не моргая. Правый глаз ее был красным от инъекции. Дичь какая. Все словно через цветные линзы. Нет, через призму. Нет желания вскочить и набить мне лицо? Я после Дары-то не очень, а ты и вовсе меня размажешь. Ну, более элегантно мою массивность еще никто не подчеркивал. Я не это имел в виду. Нет, драться нет желания, но я будто бы была готова к этому с самого детства. Словно всю жизнь била, резала, палила. И да, Фитц, смени фасон. Эта одежда не очень выгодно подчеркивает. Ох. Она попыталась встать и чуть не упала. Не вставай, сядь. Все в порядке? Ты мне скажи. Будто волнами накрывает. Нет, все хорошо. Злата кивнула на лежащую Дарю. А с ней так же было? Нет. Насколько мне известно, никто не ставил ей никаких инъекций. Ха, смешно. Никто не ставил. Знаешь, я ведь из-за нее сбежала от наставницы. Почему? Сначала за мной приглядывал господин Сайбель. Но когда он окончательно погряз в каких-то своих делах, меня взяла под крыло Милена. Она учила меня, как заглядывать за полок реальности, как читать знаки и символы. Она научила меня учиться, как бы коряво это ни звучало. Помогла мне найти грань между стражем и собой. И я тогда впервые почувствовала себя нужной. В первую очередь нужной себе. Это ценно. Да. Я не строила себе иллюзий. Я знала, что она изучает меня. Но мне нравилось изучать и ее, и этот особый мир. Кто с детства не хотел бы оказаться каким-то избранным, вовлеченным в мир колдовства и воли? Я думаю, Дарья не хотела. Тем и обиднее. Милена вела переписку с доктором Энглом, тоже серокровным. Да, я помню его. В подвале у Нимана сидел, в капсуле. Она рассказывала ему обо мне, а он ей о своих наблюдаемых и о Даре в частности. Я видела, что она ей очень интересна, но она ведь была где-то там, в тройке. А потом она явилась к повстанцам, и ты... Нет, я сбежала раньше. когда Милена назвала меня ее именем. Знаешь, как это обидно, когда тебя путают?» «Да, догадываюсь». «И я психанула. Украла ее бумаги и сбежала». Злата вытащила из пиджака большой блокнот с замками-костями. «Как последняя истеричка. Даже не поговорила с ней». «А почему не поговорить с ней сейчас?» «Надо ли объяснять? Мне дали почувствовать себя особенной, важной. А потом оказалось, что это не так». «Эй, пойми, что ее избранность, в кавычках, ее фигура на доске, это не больше, чем чей-то план. У нее есть роль. Да, возможно, одна из важнейших. Но роль, она ведь всегда кем-то написана». «Один мудрый человек как-то недавно сказал: избранный – это ужасное слово, потому что избранный не выбирает сам». «Неплохо. А кто это был?» «Дара Ривер. Охотница». «Ха-ха. А она молодец». Час спустя. Все живы. Я очнулась после провала. И все, что было со мной до него, осталось. Чужая грязная сила. Тягучая легкость. Чувство могущества, почти равное лени. «Где Тафуш?» Этот вопрос был глупым. Я четко знала, где он. Выше нас на этаж. Сидит в той же позе, в какой я его оставила. Видела его силуэт сквозь толщу пола, переливающийся красным, надломленный свет. «Все с ним в порядке. Сидит также связанный, комнатой выше. Спит, кажется. Крейг за ним приглядывает». «Сколько времени прошло?» «Почти 3 часа». Злата и Фитц сидели рядом, напротив меня. Он клевал носом, а она медитировала с широко раскрытыми глазами. Правого почти не было видно из-за красных, полопавшихся внутри капилляров. Она выглядела жутковато и была счастлива. «Почему вы не привели меня в чувство? Гизовцы уже здесь?» «Ходят по району, но я нашел способ их на время от нас отвлечь. Походил по нескольким домам там и тут, избил замки на чанах со спящими. Пусть побегают за ними». «Не лучшая идея». Я приподнялась и обнаружила, что лежу на нескольких теплых одеялах. Видимо, Фитц и Злата решили не тащить меня наверх. «Эти, Льеса, Инга и вон та, которая на тебя похожа». «Мы все похожи». «Ой, ладно. Флинн, да, точно. Как я мог забыть. Злата дала им твою записку, и они свалили. Уга сказал, что отведет их. Тишка пока тут, как и этот свистун». «Он свист». «Да плевать. Я решил, что этим тварям лучше пока не ходить по первому кольцу». «А Злата? Что она делает?» «Ищет Мею, чтобы поговорить. Она... Да, долго объяснять. И без нас идти она все равно не хочет». «Я все слышу». «Надо вставать. О, больно». Я помог ей подняться и сам поморщился. Синяки и ссадины после потасовки с Дарьей побаливали. Прости, пожалуйста». «Да все нормально, наверное. Что это было, как ты думаешь?» «Дикое желание. Наркоманское какое-то. Как мания, как зов». «Да, это рефлект. Похоже на рефлект. Но ты что, забрала его таланты?» «Кажется, да. Точнее, нет, все иначе. Связалась с ними». «Связалась? Как?» «Будто вплела в себя, в свои волосы. Я могу то же, что и он. Пока я пыталась все это путанно объяснить, он подошел ко мне ближе и с очень необычным для него, изучающим, вдумчивым выражением лица, холодно заглянул мне в глаза». «Удивительно. Может, в этом и есть вся суть?» «Мне стало страшно. Он смотрел не на меня, не на Дару. Он смотрел на функцию». «Ха-ха-ха, чешуеть!» Однако через миг Фитц, будто сам смутившись, всплеснул руками и отошел. «Нет, серьезно. Я чуть не помер, чтобы раздобыть красный талант к лицедейству. А ты вот запросто можешь просто так. Оп, и все». «Обидно, да?» Злата, не меняя позы и все еще глядя куда-то вглубь себя, усмехнулась. «Да идите вы оба! Я четко разделяю инструмент или оружие, которое ты можешь купить или отобрать у человека. И целый навык, целый дар. Я этого не хотела». «О, куча сил, что тебе неприятны. Как я тебе сочувствую. Ну, зато ты теперь неплохой стрелок и отличный, поверь мне, кулачный боец». Я демонстративно потер челюсть и обнаружил, что она и в самом деле побаливает. Массы тебе, конечно, с такими, как я, тягаться не достает, но вот прыти и точности твоих ударов я позавидую. Я не хотела делать тебе больно. Это все неправильно. Все идет в разнос. Если кто-то не возьмет все это под контроль, страшно и подумать, что может быть дальше. Я повернулся к Злате. Возможность узнать, как дела у Меи и остальных, была сейчас очень ценна. Злата, как там успехи? Нашла ее? Нащупываю. Тянусь к ней, к ее сознанию. Она далеко, но я слышу ее отзвуки. Так, Фитц, а теперь... Дарья, взяв меня под локоть, повернула к себе. И это был не просто рывок. Еще немного, и это оказалось бы болевым захватом. Давай поругаемся. Только быстро и по делу. Эй, ты чего? Мы пообещали друг другу не врать, не лгать, не предавать доверие. Ты сказал, что мне решать, что это моя сестра и мое дело. И тут же сделал все наоборот. Будто бы ты сам себя не слышишь. Я... Что ты? Могли умереть люди, и это не твои люди. Это мои сестры, это Уга. И они даже умерли, верно? И я умерла, возможно, даже не раз. А как ты... Да брось. Я слышала эхо этого вихря, когда спускалась глубже. Я не умею, как ты, возвращать все назад, но я умею слышать отголоски. Согласен, извини, это было не очень умно. Это так не работает. Грохот привлек сюда всех, кого только можно. Тишка чуть не погибла. А вы понимаете, что вы оба неправы? Ты ругаешь его за то, что сделала сама, и вам обоим нужно извиниться. Мы оба повернулись к Злате, что медленно встала, потирая поясницу. Перед кем? Да перед Ингой же. Ты, Дар, злишься на него за те же вещи, в которых сама виновна. Отдай ты ее, и, возможно, найти ее бы не вышло. Возможно, она бы даже умерла. В общем, вы оба стоите друг друга. Это было не решение воли, а лишение воли. Вы спорите, кто из вас не прав. А правым тут могла быть только сама Инга. И вам никто не давал права решать за нее. Вот в чем суть. Это задача лидера – принимать сложные решения. Нет. Задача лидера – защищать тех, кого он ведет. Да нет же. Маленькие могущественные дети. Задача лидера – не принимать решения, а понимать их последствия, Фитц. И не защищать всех любым способом, как мать-наседка, а дать людям возможность выбора, Дара. Иначе мгла и слепь. И вот пока вы не найдете баланс между собой и вашими умами, мы тут все как на бомбе будем сидеть. Злата, видимо, основательно устав за время своих ментальных поисков, внезапно стушевалась, закурила свою трубку и еле заметно улыбнулась каким-то своим мыслям. Вы закончили ваши философские беседы? Тогда пойдем, надо валить. Злата, если Мея как-то найдется, дай мне знать. Фитц дерганно развернулся и поднялся наверх. Я же подошла к Злате. Очень хотелось умыться. И из-за обычного ощущения грязи на ладонях и лице. И из-за чувства испачканности в чем-то красном и вязком. А как ты ищешь для Фитца эту Соломею? Он дал мне таланты, что забирала она. Я отключилась, и Фитц стал... Но словно слышать ее мысли. Точнее, я стала их бормотать. Она тоже одна из нас? Не знаю. Возможно. В ней что-то точно есть от нас. Очередные нити огромного клубка. Но я видела ее. Она не похожа. Тут что-то не так. Надо будет мне в этом потом разобраться. Когда мы вышли в холл, Фитц, нервно ходя из угла в угол, поглядел на нас угрюмо. Яков сидел тут же, за столом, и дремал. Связанный Тафуш крепко спал. В районе слышались звуки, которых раньше не было. Тревожные, механические, визгливые. А вы как-то не очень спешите, девушки. Пойдем, я подготовлю кресло. Свое-то слово надо сдержать. Старая, добрая, пассивная агрессия. Я скучал. Меня цепануло. Было неприятно. Будь любезен. Попроси Якова помочь мне. Да, сейчас. Если тебе не сложно. Ха, что-то я не подумал. Может быть, будет загвоздка. Дарья, скажи, а тебе нужен будет тот мемоблок, что был в кресле для этой работы? Нет, Он нужен лишь для записи. А. А что? Нет, тогда ничего. Давайте. Так, помоги сесть. Попросила я Фица и не исправилась, чтобы дать ему возможность выбора. Он скривился, но с его помощью я смогла удобно расположиться в механизме. Ты уверена? Нет. Давай, Фиц, расскажи мне о ней все, что знаешь ты, о Ламии. И мне нужно, чтобы ты шагнул в тени, в свою память. Так будет проще. Ладно, я попробую. Я кивнула Якову, чтобы он запускал машину, и закрыла глаза. А я шагнул в тени, чтобы вспомнить все, что можно, и оказался на сцене. Фиц, я тебя слышу. Злата, это ты? Или в лучах красного прожектора оперы? В полной темноте на фоне черных кулис стояли двое. Я и Злата. Только Злата была лишь театральной маской, которой закрывала свое лицо совсем другая актриса. Это Мия. Мия, где ты? Я шагнул к ней. Прожектора со скрипом задвигались, и световое пятно, в котором стояла Мия, уползло от меня прочь, унося ее. Я иду в контору к Войнич. Они похитили собаку. Я буду его спасать. Нет, не ходи. Там опасно. Вот именно поэтому я и иду его спасать. Ему там конец. А тебе? Я договорюсь с Войнич. Она... Мы с ней имели дела раньше. Я скоро буду, жди меня. Нет, не надо. Тебя тоже схватят. Или ты всех поубиваешь. Я попробую аккуратно. А затем свет погас. Мия, нет. Мия. Злата. Злата, где она? Злата! Я не могла найти ее. Ни образ ее, ни имя ничего не значили в мороке. Точнее, они были везде и всюду, отзвуками и отголосками. Как искать известного человека на улице? Все его знают, но никто не видел. Морок был полон памятью о Ламии, но ее самой нигде не было. Я вновь узрела сестер. Они были там и тут, далеко и близко. Около сотни, и добрая половина окружала центр столицы. Живущие, идущие по своим делам, спящие. Почти все из них слабые, как Найла и Флинн. Крошечные искорки в сравнении с пламенем Златы, Льессы, Инги, Кандии. Но нет, я опять отвлекаюсь. Ломкий голос шел снизу, из-под ног. Сестры, что спали в подвале, все еще без глаз, но с огромными пастями, тянули ко мне шероховатые мысли. И лишь сейчас я увидела, что их рты постепенно наполняются клинковидными зубами. Послушай, послушай, ищи себя. Искать себя. Глубокомысленно. Но зачем? Это имело смысл, но оказалось слишком сложным. Я стала искать себя, а это, знаете ли, и в обычной жизни не так уж легко сделать. Контуры сестер начинали исчезать. Я убирала не мой голос, не мой разрез глаз, не мою комплекцию. Раз за разом меня начинало трясти и швырять прочь, наружу, но я ловко удерживала себя в резонансе. И внезапно исчезло все. Остались лишь я, Льесса, Полина и огромная статуя, что скрывала Ламию. Я обнаружила себя. И меня в столице было четверо. И пятая, тень, но она была не важна. А осознав все до конца, я поняла, что реально лишь Ламия. А все мы не более, чем ее бледное отражение. Кальки, копии, дубли. И я всплыла назад, не зная, что думать. Это статуя. Она возле одной из статуй. Такая же, как здесь, в этом доме? Да, но иной. И та статуя живая. В мороке, конечно, не в реальности. Но где именно? Много еще таких? Кто знает? Злата вытащила блокнот, принадлежавший в прошлом Милене. Полистала его и кивнула. Это целая серия «Спектр страданий». сделана одним весьма известным ранее архитектором. Сложная личность. В каком плане? Имел семью, жену и несколько дочерей. Строил театры и прочие такие здания. А потом влюбился в сумасшедшую художницу. Бросил ради нее всех. Говорил всем, что она его муза. А она возьми да и поед чердаком окончательно. Он в честь ее безумия построил эти статуи. А она сиганула вниз с ребенком на руках. Прямо на мостовую головой. Пользы от этого всего было немного. Так, это все очень мило, но статуи-то где? Да много где. Фитц, что она сказала точно насчет себя? Там, где мой дом встречается с местом, где он сам и стоит, всегда болтается висельничная петля или лежат руки душителя. Душитель, душитель. Что делает душитель? Душит, очевидно. Держит за шею, как и петля. Шея. В первом кольце же есть район шеи? Да, но вам туда не попасть. Это админ район и обитель богачей. Туда без разрешения, взятки или допуска не пробраться. Я думаю, у меня найдется несколько способов. В общем, она именно там. Опознать то, что это место со статуей, удалось очень нелегко. И кажется, меня кто-то мог заметить. Ладно, я понял. Спасибо за это. Все, я свое слово сдержала. Не знаю, куда ты хочешь идти, но я бы со всех ног мчалась в район шеи. Я встала с кресла, покачиваясь. Мне было не по себе. По многим причинам. И главная из них была в том, что я нашла себя и собой не являлась. А теперь уходите. А ты? А я останусь с ними. Я кивнула вниз, на подвал. Чего? Я хочу их защитить, я и буду их защищать. Чем, простите? Я заберу Тафуша и не думаю, что его нити будут долго после этого работать. Мне и не надо. Стоит мне ударить в колокол там внутри, все вокруг этого дома станет тонким местом. Всякий, кто войдет сюда, попадет в дом с привидением. А привидение — это я. Но ты же не можешь просто стать страшилкой из подвала Дарья. Сама же говорила, нападать, а не защищаться. Вот совсем недавно. Не перечь хотя бы себе. А кто за ними присмотрит? Злата, закурив, отошла к стенке, задумчиво глядя под ноги. «Дара, а смотритель, как ты думаешь, вернуться можно? Проснуться после этого? У меня нет об этом знаний». «Я думаю, это сложно, но, вероятно, не невозможно». «Тогда сделай меня им. Усыпи, отправь туда, вглубь. Сделай смотрителем зеленого дома». «Чего? А с тобой-то что не так?» Что за повальное желание жертвовать собой ради других, когда и не просили? Но все, в чем я была хороша, ты в этом лучше. Все, в чем я стала хороша, у вас этого с лихвой. Но у меня теперь есть дар от Фитца. Эй, я не для того тебе его дал, чтобы ты... Тише, теперь он мой. Я благодарна за него, безмерно. Но дальше моя воля. Без смотрителя этот дом. Кто его защитит? А без тебя, Дара, кто остановит визитер? Но это моя цель. Дара, не делай тупых геройских поступков из отчаяния. Этого никто никогда не оценит. Да, и почему ты лишаешь ее возможности защитить ваших общих сестер? Я закурил и стал шагать из угла в угол, гневно жестикулируя. Меня раздражала всеобщая упертость и непонимание простых вещей. Дара, не сходи с ума, ты один из главных героев всей этой тупой истории. На финальных, между прочим, страницах. Не может центральный персонаж сойти с дистанции по такой ерунде. Ты же понимаешь, что это не книжки твои, не лорд-детектив Фитц, что это реальная жизнь. Что с тобой? Я замер. Да, что-то меня и правда понесло. Голова болела. Ох, гребаный, вонючий, непонятный мне ваш морок. Нет, а вообще, что нет? Очень похоже на книжку. Одного антигероя мы уже потеряли из-за его тупости, трусости, инфантильности и эгоизма. Второй наверху тоже на грани сам себя перемудрил. Да и дались тебе вообще эти сестры. Ты даже их не знаешь. Мы, как читатели, не успели к ним прикипеть. Что? Что-что? Их ценность никакая для нас. Да, они твоя родня, но это только на словах. Мотивации у тебя никакой нет! Фитц отошел назад, схватившись левой здоровой рукой за голову, а правой со всей силы ударив в стену так, что куски штукатурки полетели в разные стороны. «Как думаешь, что с ним? Это... Может, это из-за этой Соломеи? Обратилась я к Злате, и та растерянно развела руками. Фиц, выглядящий весьма безумным, вновь повернулся к нам. Мы не увидели никакой связи. И ты не можешь им сочувствовать. Не надо ломать комедию. Ты не беседовала с ними, не знаешь их имен. Они только что помогли мне помочь тебе. Возможно. Но они просто лежащие статисты, из-за которых невозможно переживать. Ты себе напридумывала миссию и не видишь, как нелепо это выглядит со стороны. Да мы же вместе с тобой. Нет, не со мной. И да, кстати, а может быть зеленый? Фиц поглядел вверх. Нет, ну а что? Он же был защитником сестер. Так пусть и продолжает. Это нечестно и опасно. Нечестно ему было врать мне просто по любому вопросу. Это ваши с ним дела. Но он, в нем же столько всякой дряни. Он не зря в костюме ходит. Его нужно будет снять. И я боюсь, что станет только хуже. Нет, сделай меня. Да давай зеленого. Ну уж точно не тебе здесь оставаться. Я вновь подняла руки. Тишина! Опять все начинали шуметь и не слышать. Это утомляло. «Видишь, Фиц, Злата говорит за себя. Я за себя. А ты снова за другого». «Ну кто же виноват, что я никто? Особые преимущества. Имени никто не назовет, в мороке вашем проклятом не отыщет. И очень легко становится говорить за других». Он был зол, потому что боялся потерять меня. Я надеялась, что как друга, а не как возможность. «Красиво. Свет на грани слепоты и тьма на границе со мглой». А затем его лицо изменилось. Так, как меняется у людей, внезапно увидевших проблему под другим углом. «Имени не назовет. Ха. Ладно, вот тебе жест невиданной щедрости. Шепот, он мой должник. Если хочешь, давай сделаем его этим вашим смотрителем». «Это невозможно. Шепот, он как, ну, смотритель морока целиком. Его нельзя...» «Такая скучная и непонятная мистическая бюрократия. Тогда давай просто попросим его тут постоять. Все равно он там ничего не делает, все равно это все никак не работает. В общем, если захочешь попытаться, у меня есть слова его долга». От всего этого безумия я ощутимо утомился и встряхнулся, поправив пальто. «А я ухожу. Забираю Тафуша. Мне нужно избавиться от него поскорее. Яков, собирайтесь за мной. Не забудьте взять вашу заначку. Дамы, решайтесь, пока я тут. И да, Дара, я бы очень хотел, чтобы ты пошла со мной вместе». «Куда?» «Пока я могу лишиться воли, мне нужна твоя помощь. Потом я помогу тебе разобраться с визитером, если надо. А ты мне с Ламией. Нам друг без друга уже не дойти до конца всей этой истории». Я шагнул к ней и протянул ей протез. Она поглядела на сталь ладони, а затем взглянула в мои глаза. «Возможно. Но что если... Фиц, что если нам с тобой не по пути?»